Ну и вели мы в счете не просто так. Крысы чувствовали тварей, скрывающихся неподалеку от домов, возле которого проходили. Это ощущалось, если походить туда-обратно мимо него. Так, в одном из домов что-то склизкое и холодное медленно растворяло грязный труп какого-то оборванца, когда их обнаружили. Не нашли ничего лучше, как сжечь весь дом по примеру с вампиром. Местные не возражали, наоборот, подкидывали топливо в огонь. Нашли мы и целую стаю вурдалаков, засевших в районе припортовых складов, в одном из них. Рекруты быков были все той же толпой, но теперь не простой толпой, а увидевших кровь, свою и чужую, порой опьяненная ею. В таком состоянии они, ощетинившись железом, с криками врывались в темные помещения, обыскивали их, рубили всех, кто пытался сопротивляться. Случались эксцессы, раз убили контрабандистов, но в этом случае только похвалили. Другим, какой-то семье, сильно повезло, когда их избили и за волосы оттащили к дому бургомистра, который вышел и подтвердил, что это его знакомые, обычные люди, просто они немного чудаковатые любители природы. Самым необычным было нахождение дома со странным существом, если его можно было так назвать. Все углы комнат оплетала тонкая черная паутинка, местами выступавшая на стенах и просвечивающая в оконном стекле. Это было похоже на плесень, но вряд ли обычная плесень могла сожрать несколько человек, чьи скелеты лежали по всем комнатам. Когда черная пыльца потянулась к людям, все кубарем покатились вниз. «Закрывайте двери, нужно разобрать соседние дома, сжечь, всем тряпки на морду нацепить, быстро, не дай вам боги вдохнуть эту гадость, сам зарежу», — кричал командир. На улицах вообще творилось то еще безумие. Все подозревали соседи, если уж не в том, что они маскирующиеся монстры, то уж в том, что они пособники. Толпой ходили фанатики-изуверы, мужчины и женщины, обезумевшие от вида тварей, которые отыскивались тут и там, от осознания того, что они всю жизнь прожили рядом с ними. Они истошными голосами пророчествовали о грядущем конце мира и хлестали себя бичами, цепями и шипастыми дубинками. Они пугали горожан и мешали тем, кто патрулировал улицы, не говоря уж о стражниках, которые и не знали, как навести порядок. Себастьян Качиш и другие уважаемые горожане пытались усидеть на двух стульях. Они не разрешали разогнать их, и сами не могли успокоить их. «Ну что вы, в самом деле», — говорил он Гизельхеру Шлицу и командирам двух милицейских отрядов, состоящих из адекватных граждан, «они ведь просто не в себе, переживают. Ну походит, покричат и разойдутся по домам». Потом на площадях перед толпой выступали ораторы, призывавшие передать законную власть носителям простого народа. Всем обещали богатую жизнь, чему мешают проклятые торговцы, кровопийцы и их пособники. При упоминании сундуков, ломящихся от золота, укрытых в их подвалах, глаза многих горожан жадно загорались, наливаясь кровью. И лишь когда эти изуверы и толпа попытались вломиться в дом одного из членов городского совета, он сам явился к Гизельхеру с просьбой повлиять словом, силой и железом на этих безрассудных. Погром начался, постепенно растекаясь по всему городу. Шлиц ответил согласием, но в отместку потребовал такую сумму, что весь городской совет стал в одночасье вечным должником отряда. Погромщиков было менее 1000 человек, рассеянных по всему городу. Их слабость в этом и состояла, они были разобщены, тогда как все лояльные бургомистру оказались относительно собраны в одном месте. Однако был еще один козырь. Наступал вечер, и в этих условиях никто не смотрел на отряд крыс, натянувших всевозможные тряпки и спрятавшие хвосты. Арава вооруженных садово-огородным инвентарем и охотничьим оружием бандитов попыталась атаковать отряд быков, но рекруты встретили погромщиков стеной копий, а затем, сломав строй, пустили в дело клинки. Оставив на брусчатке мостовой немного убитых и раненых, погромщики трусливо разбежались, бросая мотыги, косые и дубины. Крысолюды в это время двигались параллельно основному отряду, держась в тени. Через несколько кварталов от них что-то полыхало и время от времени озарялось ярким свечением. На выходе с площади на быков выскочило еще с полсотни только что покинувших тюрьмы людей. После недолгой стычки их опрокинули, и они убежали в разные стороны, стремясь найти себе в дальнейшем более легкую добычу. Вот только их там ждало не спасение, а горящая красными глазками тьма. Крики, хруст, бульканье и хрип из перерезанных и прокушенных глоток, и группы бунтовщиков не стало. Веселье обещало быть долгим и приятным для крыс. В городе заполыхало несколько пожаров. Толпы обезумевших горожан и всякого сброда громили все подряд. На улицах уже валялись расчлененные тела, дети с разбитыми головами, обгорелые и изувеченные трупы. Присытившись насилием, твари, разбудившие в себе все животное, с хохотом избивали женщин своих врагов дубинами, после чего пихали те же дубины во все анатомические отверстия. Кроме них в погроме приняли участие почти все городские стражники. Эти нападали только на дома самых влиятельных и богатых граждан. За каким демоном им это понадобилось, так и осталось загадкой. Может, оказались подкуплены кем-то из рейхшлингенских купцов, неизвестно. Как раз двое стражников с небольшими арбалетами и уставными клинками за поясами, обязанные следить за тем, чтобы закон соблюдался, командовали частью этого сброда. Рекруты отряда в беспокойстве оборачивались к шлицу, видя такую большую разнузданную толпу и столько жестокости. И видя спокойное лицо шлица, люди успокоились. А может, на них так влияло слегка развивающееся знамя отряда, которому они собрались принести клятву. На потрепанном знамени большой и мускулистый бык наклонил голову, будто бы собираясь нанизать на рога врагов и затоптать их мощными копытами. Не выходя из улочки, шлиц выстроил свои людей стеной, от стены одного дома до стены другого. В первые ряды поставили тех, у кого была хоть какая-то защита, им дали самое длинное оружие, а позади них встали люди, держащие длинные мечи, топоры, алебарды покороче. Сброд все это пропустил, так как уж сильно были увлечены своими безобразиями, что когда в них полетели первые редкие стрелы, не сразу поняли, откуда на них напали. А когда поняли, то пьяные и потерявшие разум люди кинулись на стену копий. Первые ряды, подбежав, еще хотели остановиться, но подталкиваемые сзади пьяными друзьями, разгоряченными от крови, они были тут же проткнуты острыми жалами копий. Один ряд, второй. Убитые падали под ноги, раненых затаптывали, а толпа все напирала. Копья склонились под тяжестью тела, и в дело пошли большие топоры и другое оружие. Пара светловолосых молодцов, оскалив зубы в подобие улыбки с хыканьем, опуская двуручные мечи на напирающих безумцев сверху вниз, успевая поддеть острием клинка при поднятии в верхнее положение и вновь резко опускали вниз. И каждый их удар приводил к отсеченным конечностям, разрубленным грудным клеткам, к вспоротым животам. Кровь залила грязь и камни улицы, на которой стоять стало неудобно обеим сторонам. Падали и рекруты быков то от пущенной арбалетной стрелы, то от камня, то от клинка. Однако безумцам не суждено было победить. Крысы, обошедшие место столкновения по кругу, кидали из темноты в спины камни, Беспалый и несколько его подопечных палили из кремневых ружей, а пятерка крыс с сокучим уже утаскивала в темноту извивающихся лидеров бунтовщиков, которые не пошли в атаку. Теряя людей, бунтовщики в какой-то момент заметили свои чудовищные потери, и ярость опьянения сменилась тяжелой паникой похмелья. Они с ужасом начали разбегаться, преследуемые тяжело дышащими рекрутами, желающими отомстить врагам за пережитый страх и риск гибели. Вид спин врагов будто бы добавил им сил. Я не лез в драку, а только следил за тем, чтобы крысы не слишком высовывались из темноты. Не хватало еще, чтобы между ними и рекрутами быков началась схватка. Какой-то крыс начал распоряжаться стрелками и Беспалый ударил его прикладом своего оружия в морду. Я в любой, совсем-совсем любой момент на твое место наберу десяток из рабов. Очередь, да-да, выполняй команды молча, или поменяешься с рабами местами. Славная охота, много крови, много смертей, хитрый Хирошер, могучий Хирошер, шептали крысы, и люди шлица озирались на темноту, из которой доносились неуютные звуки, и куда без товарищей они не рисковали лезть. Пришел, увидел и загрыз. На залитой кровью горожанной бунтовщиков было немного света, костры и некоторые здания догорали, отряды милиции вязали кое-где даже без сопротивления напившихся в усмерть бунтовщиков. На одной из улочек три человека, умеющие обращаться с ветрами, проще говоря, маги или ученики, сожгли большую толпу тех, кто собирался сжечь их жилища, и бунт почти сошел на нет. У нас есть возможность откупиться. Отпустите нас, ради милостивых богов, ради Шалли и Талии. Нас семьи ждут. Простите, бес попутал. Бес, это одержимые. Сжечь этих предателей рода человеческого. Крысы рыскали по городу, утаскивая в канализацию все, что им попадалось на глаза. Еду, оружие, одежду и прочее. Открытые, взломанные пустые квартиры. Первая цель. Толстая бабка, грабящая тела убитых соседей и заметившая цокающие ночные тени и чей-то вывалившийся хвост, также отправилась в подземелье проклинать свою жадность до конца времен. Рассвет уже вот-вот должен был начаться, когда у одного из ладненьких двухэтажных домиков, расписанного веселыми цветами, что очень контрастировало с обросшими сухими бурыми водорослями соседей, я почуял знакомый запах. Как и многие из более обеспеченных домов, он был окружен небольшой канавкой с водой, которая, по поверьям, должна была защитить от вампиров, правда, она уже не была проточная. Запах. Давно я его ждал и не смог не пойти к нему. Крысы по моей команде сперва выбили дверь и ворвались внутрь. Столовая. Гостевая кухня. Второй этаж. Детская с перепуганными малышами. Спальня, где перепуганная женщина в ночном колпаке бормотала молитвы богам, и кабинет с хозяином. Невысокий человек непонятного возраста был одет свободно, по-домашнему, а на столе перед ним лежал нож. Он смотрел на меня и стоящих за моей спиной еле сдерживающих порывы бойцов и молчал. «О-о-о, как тут пахло! Как ваше имя?» «Мартин Тасси. Кто бы вы ни были, это какая-то ошибка. Дорогой, спаси нас!» — раздался крик его женщины. Тасси даже не дернулся к ножу, но выражение его лица изменилось. «Дорогая, дети, все будет хорошо. Я сейчас все объясню этим господам, и они нас покинут. Это формальность. Возможно, и так», — согласился я, — «а возможно, мы станем на какое-то время неразлучными друзьями. Вы ведь понимаете, почему я к вам зашел?» «Нет, не понимаю. Я не нарушал ничьих законов. Я спокойно живу. Иногда просто жить недостаточно. А ну-ка, во имя жизни и своей семьи, покажи свое лицо». Он смотрел на меня и слегка дрожал. Свое настоящее лицо. Он поднял задрожавшую верхнюю губу. Мелкие черты лица заострились, и по телу прокатилась волна трансформации. Уши, челюсти и зубы, или уже резцы, вытягивались, руки и лапы удлинялись. «Достаточно. Можешь перекинуться обратно». Дрожь тела усилилась. Половину минуты отстоял, видимо, пытаясь справиться со своим состоянием, а потом стал обычным человеком, обессиленно упавшим в кресло, только в местами порванной одежде. «Отлично. А пока вы приходите в себя, расскажите мне, кто вы такой на самом деле?» «Я на самом деле Мартин Тасси, бывший профессор биологии и анатомии Суранского университета». «Суран, это где?» «Тигасфе. Это земли бывших телейцев. И как же вас занесло в такие дали? Каким бы ты ни был умным и полезным преподавателем, если начальство узнает, что ты крысолак-оборотень, кафедры лишишься моментально. И куда деваться? И всем без разницы, что это может быть результатом пореза на операции. Проклятое общественное мнение». Он тяжело дышал, внимательно следя за мной своими глазами. «Вы интересный человек, оборотень». «Человек, я человек, да как вам угодно. Вы интересный человек, и я хотел бы продолжить нашу беседу далее, и на своей территории. Так уж случилось, что нас уже заметили ваши домашние, а потому хотите вы того или нет, но теперь вы наши гости. У вас есть несколько минут, чтобы собрать необходимые вам вещи. И вы, помогите уважаемому профессору собраться с нами». Пока семья оборотня собиралась, я заметил лежащий на столе красиво исписанный большой лист кожи, пергамента. «А это что?» «А это, да один горожанин ходит, опрашивает всех, кто прибывает к нам в город, и потом все слухи записывает на листке и продает желающим. Разные интересные новости и слухи о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в городке Гладтершители округа Северные Балоны и иных окрестных странах. Из Дарк Багарана от почтенного Ильяна Арниса мы получили подтверждение, что не так давно река Араун, которая текла по берегам, и не только там, но и в земле Шонзель, Дерфа и прочих, растеклась от великих дождей и снесла все переправы, а также множество складов, и даже корабль с товарами унесла в море, за которым тут же отправилось множество охотников. Из Материана донесся слух, что месяц назад Филиберт, принц, знаменитый странствующий рыцарь, прибыл туда с друзьями. Он был с честью принят там князьями города и поселился в замке Уфа со множеством других гостей. Там же произошла пренеприятная история. Находясь в замке Уфа, у него произошла ссора с двумя солдатами, стоящими на посту, которым он нанес два удара по уху, за что был отправлен в тюрьму. И принц в настоящее время приговорен к смертной казни, но нашлись многие, взявшиеся хлопотать за героя многих войн. Они просили капитана гарнизона и прочих властвующих о жизни, но все же приговорили к 8 годам заключения, заплатить 10 тысяч песочных крон за штраф, а его 2 галеры он отдаст городу и будет содержать за свой счет 10 лет из Лофингена. Мы слышим, что между наемными солдатами из Мадрии и Тильфии возникла великая ссора, в результате которой они сражались вместе, и большинство из них были побиты с обеих сторон, но, наконец, благодаря общему решению Синнета они были умиротворены. При этом начало военной кампании может быть отложено, пока боеспособность войска не восстановится. Из Вакшейма написано, что в этом городе и великая чума, и голод, а от чего, того никто не знает. Но ходят слухи, что это от копателей старых могил, кои не брезгуют среди старых костей искать драгоценные вещи, и что в Филсирте, море центральном, и чамские галеры захватили 6 кораблей, среди коих были и зараженные, и отчего многие среди южных пиратов померли. Также поговаривают, что чума успела проникнуть в сопредельные Хубермер и Вютер. Поговаривают, что в империи князь Тюрфюрст Дебернштадта подкупил вельможу у своего соперника, князя Штейбегенского, который раскрыл много секретов, касающихся армии. Теперь все ждут, что по весне начнется новая кампания между этими двумя могущественными правителями, которые продолжают бороться за трон, считая себя достойными. 8 дней назад андалы внезапно решили напасть на наши силы в Булаге, но были разбиты и вынуждены отступить, потеряв 300 человек и многих взятыми в плен. А с другой стороны, андалы захватили немало наших повозок, которые вышли за Эрдим, и для этого все наши силы сейчас сосредоточиваются у Арауна, и кинут клич к мерготам-федератам еще далее, на границе Лаубингенской пустоши, продолжает бесноваться племя зеленокожих, известное как пожиратели. Заняв крепость Хест, они совершают жестокие налеты на окружающие земли, не щадя ни старых, ни малых. Последние новости оттуда приходили более полугода назад, а потому понадеемся, что с помощью Зигмара правители окружающих земель устранят заразу, если смогут договориться. Еще поговаривают о том, что на границе с Нафашелом, братьями крови, будь проклято их имя всеми живыми, пропадают из храмов реликвии. Лекторы Гламзофа, Купхейма, Штейбегена уже заявили о своем беспокойстве. Братство Мара, как всегда, молчит, но направило несколько рыцарей на усиление патрулей. Стало известно, что в горах Тунарбильн проходит съезд старейшин гномов по вопросу судьбы Киндургун-Бандураза. Никто не знает, о чем они говорили, но всем известно, что уже года 3-4 никто не может добраться до того гномьего города через кишащие гоблиноидами и прочими монстрами горы Аршангас. А еще, напоследок, один старый пират, прибывший в наш славный город, рассказывает, что корабль морских псов Дакана прибыл в цивилизованные земли с 52 сундуками с серебром, а также золотом. Напомним, многие купцы вложились в снаряжение этого путешественника западных морей. Видно, что их вложения окупились. Каким образом они добыли эти богатства, никто из моряков не рассказывает. Но ходят слухи. Пример трансформации крысолока. Глава 9.2. Я не успел поучаствовать в полной зачистке города от нечисти и бунтовщиков, но все же проредили, прочистили город хорошенько. И, несмотря на то, что город пострадал и лишился довольно значительной части населения, это никто не воспринимал как что-то ужасное, всякое в жизни бывает. Зато меньше проблем с продовольствием. Работникам, которых стал ощущаться недостаток, повысит зарплаты. Недалеко от города в качестве долга Гизельхершлиц забрал у города вымороченную заброшенную каменно-деревянную таверну. Эта таверна была хорошо расположена, чуть в стороне от основного южного тракта, позволяя контролировать всю округу, и нанятые работники стали сразу же поправлять и достраивать высокий забор, копать ров, и уже из подземелий навстречу стали копать крысы, прокладывая путь, чтобы не рисковать каждый раз, добираясь из города, и через этот ход можно было бы вытащить все нажитое нашей кровью и потом. При этом мы так и не нашли старые пути опустошителей, а они наверняка были, вот только похоже все знающие либо сбежали, либо погибли. Покинул город я во время городского праздника, начатого вскоре после кровавого бунта. Холодный ветер с неба свистел над целыми и обожженными пламенем крышами и сновал между незащищенными от его произвола зданиями. Он срывал последние листья на деревьях, они подхватывались мягкими порывами и уносились в небо. На улицах был светлый праздник, и ничто не напоминало о той тревоге, которая читалась на побледневших лицах ранее. На улицы вышли даже обычно не покидающие домов хозяйки, наряженные ныне в выходные платья. На улице тоже почти все люди оказались в новой, чистой одежде. Одновременно проходили и похороны, и радостные гуляния. Тела тех купцов, которые были родом из достигаемых городов, бальзамировали в маленьком домике служителя бога Мара или у других знающих это искусство людей и подготавливали к отправке на родину. Но большинство хоронили на месте. Часть людей ходили печальными и умирали сгоря, а другие собирались устроить трехдневный праздник с гулянками и блудом. Причем им не важно было, хватит у них средств или нет. Тут же на площадях сжигали вонючие тела монстров, зачищенные в предыдущие дни. На улице выносили кто что мог. Запасы муки, копченых ягнят, кур, связки сушеных грибов или короба орехов, бочки с пивом, огненным самогоном, бренди, выставлялись штофы водки, ведра с брагой. Тащили на общие столы все и купцы, и ремесленники. Тут же выбрались на свет спрятавшиеся ранее гадалки и хироманты. Звездочеты гадали по звездам, которые никто кроме них не видел. Все радовались, и лишь единственный старик, жрец Мара, так и не вылезший со своего кладбища, молча стоял у ворот своей территории и наблюдал за окружающим праздником. Некоторые крысы, которых я счел достаточно осторожными, ходили в толпе с метками на балахонах с глубокими капюшонами. Эти метки были корявыми, мало кто умел рисовать, и изображение со знамени скорее походило на какого-то элефанта с трубчатым хоботом, но свое дело выполняли. Быть рекрутом в быках стало за несколько дней почетно. И вот тогда, в разгар веселья, пока я ходил по улочкам и понимал, что держу этот город за горло и уже контролирую много ниточек его жизни, как явной, так и тайной, заявился гонец из логова, и я вернулся под землю. Одноглазый провел немало времени в горах, да он почти не появлялся в логове, мех свалялся, от него пахло степными травами и свежестью ветра, потом, кожаными и шерстяными вещами, причем давно не мытыми. На глазу красовалась новая повязка, при этом жидкость из пустого глаза проложила путь подсохшей дорожкой. Какие новости? Поздравляю с великой победой, голодное брюхо. Новости есть. Да, я спешил, я видел важное. Через голый перевал идут псы. Какие еще псы? Такие на двух ногах, лохматые, с оружием, без повозок, но с щенками за спиной. Перешли самый большой перевал, и теперь они идут в нашу сторону. Их гоблы преследуют, но, думаю, пробьются. Там уже почти зима, а у них мех, не сдохнут. А коротконогие зеленки за ними не успевают. Почему сам решил об этом сообщить? Почему считаешь это важным? Ну как, их там всех до 200 рыл, голодные, на наши земли. Разорят охотничьи угодья, переполошат всех тварей, нападут на клан. Засаду сделаем, если успеем. А мы, владыка, успеем. Дай только команду, порвем на кусочки. Хочешь командовать отрядом? Хочу, владыка. Посмотрим, какие еще новости. Убили наших охотников у больших холмов, на востоке. Это налетчики с пустоши, им там еды не хватает. Туман у болота Намун становится еще больше. По краю наших земель, с юга, покрутился отряд людей-всадников, поохотились на некоторых монстров и через неделю вернулись. В горах стало немного спокойнее, часть тварей только собирается впасть в спячку, а зимние еще не проснулись. Значит, эти дикие, что с остальной пустоши, зашевелились активнее. Тогда мне пора. Засиделся. Когда выбрался из города, оставив в подземном гарнизоне часть бойцов и тех, кто должен был утаскивать часть имущества в логово, окинул взглядом стены города. Странно все же, как моя идея перевернулась. Желал создать подставной отряд из людей-пленников, которые должны были лишь сыграть бывалых ветеранов, привела к тому, что у меня появляется настоящий отряд наемников, которым управляю через шлица, и о котором вряд ли кому-то придет в голову мысль связать их с нелюдями пустошей. Клан крысы в подземельях оставались как охранять имущество от могущих вернуться части сбежавших крыс, так и от нападения тех, кто был связан с кланом опустошителей. Ну и задача у них была – поддерживать белых быков, а также не забывать ночами подчищать город как от всякой нечисти, которые были нашими конкурентами, так и от лишнего имущества горожан. Металла у нас, даже после захвата огромной добычи в подземельях и подавления бунта, все равно было мало, как я считал. Добыча – вообще отдельный разговор. Добычи было набрано столько, что клыки точно стали самым богатым кланом пустоши Глермзоя. Одного оружия захвачено столько, что можно было вооружить металлическим оружием всех членов клана, включая и рабов. Надо было все записать, отобрать лучшие себе, раздать доли в добыче другим, чтобы не забывали славить мое имя и не было желания слушать каких-нибудь недовольных. Пока такие мне явно не попадались, но наверняка такие были, куда без них. Но самые главные трофеи я тащу за собой, хоть они и сильно ограничивают теперь мою скорость. Профессор Мартин Тасси с семьей. Казалось бы, зачем мне этот крысолак, что прятался от людей за ширмой добропорядочного ученого? Тут можно сказать следующее. Во-первых, он в первых же беседах сдал все адреса тех, кто так же, как и он, были оборотнями и скрывались в городе и недалеко от города, промышляя нападениями на людей-одиночек. Живоглот, оставшийся в городе за старшего в гарнизоне, после того, как крысы прокопают туннель за город, должен был привести их в покорность любыми методами, а если не согласятся идти под мою милостивую руку, то убить. Во-вторых, он был не хрен знает кто, а целый ученый, как техномаг, инженер-колдун, хрискач, горбатый и струхшип. Только если те больше в железяках да с камнем искажения работали, то этот изучал всякие организмы, человеческие, нелюди и мутантские. Я считал, что предлагаю ему взаимовыгодное сотрудничество, ему материалы, безопасность, а он пусть пытается раскрыть природу моего появления на свет. Что думает на этот счет Тасси, меня сейчас не очень интересовало. В-третьих, этот человек немало попутешествовал, пока скрывался, обладал живым умом и многими знаниями помимо своего предмета, у него было что взять из знаний, да с ним просто было интересно поговорить. Не все же с крысолюдами и гоблинами в пустоши общаться, пока Шлиц создает отряд с нуля в Гладтерштеле. Также я тащил с собой несколько оставшихся в живых умников, что помогали Кудзичу мертвому пальцу в его работе, и которых я собирался отдать Хрискачу вместе с захваченными материалами, немногими мутагенами и реактивами. Вдруг что и у него интересное получится. Не забыл я и про себя, выбрав все из горы добычи, что мне понравилось. Пара поддоспешников, стеганок гамбизонов, пошитые из хорошей ткани и неплохо защищавшие от наступающих холодов, несколько крепких рубах, привычных моряцких штанов, широких кожаных перчаток, с дополнительной защитой на тыльной стороне ладони, хотя мои костяшки покрепче будут. Пара шлемов с войлочными шапочками для защиты моего черепа, который хотелось поберечь от холодного железа и для амортизации от ударов. Понравившийся закрытый хунскугель с креплениями на висках, в который моя вытянутая морда, по сравнению с людскими лицами, нормально влазила, и запасной, открытый и не слишком удобный бацинит. Также кольчугу мелкого плетения на случай постоянного ношения, вне запланированных боевых вылазок, сражений, драк, стальная кираса с мелкой красивой гравировкой, с наплечниками и набедренными щитками до колен, пара огромных тяжелых ботфортов, пока тепло, лучше босиком, когти впивались в землю, идти или бежать так было легче, ну и конечно наручи. Вообще, в подземельях руки, предплечья мне разодрали хорошо и вот уже сколько прошло времени, а раны еще не зажили до конца. Поэтому проблема защиты рук вышла на первый план. Найденные наручи мне очень понравились, пусть и не были какими-нибудь артефактами, они должны были защитить неплохо. Толщиной под 1,5–2 мм, они были сделаны из настоящей дорогой стали. Чтобы прорубить, прокусить такую, надо обладать просто выдающимися навыками или оружием. Были они трубчатыми, то есть состояли из двух сильно изогнутых пластин, верхний, локотник, и нижний, черевец, и закрываются с помощью ремешков и пряжек. Ну а еще подобрал копье, в 1,5 моих роста, несколько коротких метательных копий в чехле сумки через плечо. Уж очень не понравилось, что чтобы достать какого-то мелкого гада, надо было к нему бежать, его догонять, небольшой округлый и окованный бронзой щит, и двуручный меч. Уж впечатлило, как те два здоровяка ими рубили бунтовщиков, тоже хочу. И это помимо двух сечек, кинжала на украшенном бляхами поясе, и наполовину расплавленного доспеха, который я оставил пока в городе, но обязательно хотел отремонтировать. И, чуть не забыл, пара легких шарфов. Они были хороши, а так как в гамбизонах отсутствовали воротники, их не нашивали порой специально, чтобы, если завоняется, залоснится воротник, не снимать для стирки всю одежду. Шарфы спасали от трения об железо шею, так как головой вертеть приходилось постоянно. В общем, снаряжен был отлично, наверное, даже получше, чем какой-нибудь тяжелый имперский пехотинец из самой столицы, из самого Эрштетта. Шлиц даже сравнил подобранный мною доспех с гвардией курфюрста, но я резонно считал, что он врет, те сплошь конница, да в полных доспехах, еще тяжелее, чем мои, и качеством, наверное, повыше. Наверное, потому что сам не щупал и с тел не снимал. Надо ли говорить, что тащить одному это все было неудобно и вообще не по статусу. Потребовались оруженосцы. Сейчас на себе это тащили за мной отобранные из рабов-опустошителей вполне крепкие два темных крыса, задачей которых стало таскать за мной все мое оружие, одежду и держать его в чистоте. Со мной следовал небольшой отряд Беспалова, у которого было уже 10 подчиненных. Имущества у них тоже хватало, чего стоят тяжелые стволы кремневых ружей, а ведь нужно было и боезапас тащить, и режущие, колющие свое они не выкинули. Сейчас за каждым ружьем было прикреплено по двое клановых, потому как не каждый обладал такой силой, чтобы из них стрелять на весу. Потому вторые номера несли за спиной или рогатины сошки, или щит, на который должно было опираться ружье при стрельбе. Были те, кто попробовал держать лапами, или класть ружье на плечо второго номера, но ни к чему хорошему это не привело. Тонкие барабанные перепонки от близкого грохота лопались и крысолют глох. Весь отряд с поклажей двигался медленно, поэтому прибыли в логово, или уже писать с большой буквы, почти через 3 дня, делая свыше 30 километров пути. Пока бежали, назойливая мысль поселилась в голове: нужен какой-то транспорт, чтобы ноги не сбивать, и быстрее, и сил сколько экономится. Были уже недалеко от логова, когда пришла новость, что на него было еще одно нападение. Отряд гоблинов, рыл в 2 сотни, смогли подобраться к очень близко, перебили часть патрулей, попытались вломиться в норы, но в узких ходах были остановлены. Завязалась ожесточенная резня, пока в дело не подключился хрискач, применивший колдунство, разом выбив 10-ю часть нападавших. Гоблы схлынули, как их и не бывало, унося с собой часть пожитков, пленных и наших рабов. Тех, кто не мог идти, а также скот, они просто резали. С ними же убежали и главные наши гоблины, Скам и Таркас, которые даже бывали на моих малых импровизированных советах. Следов этого налета, правда, практически не было видно. Гоблинши уже не шныряют по внутреннему большому двору у выхода нор. Видны следы лезвий на порубленных повозках, сваленных в одну кучу, да из перебитого скота не выкинули. Конечно же, ничего, мясо сушится на ветру, обложенное и натертое пахучими полынными травками, шкуры натянуты на всем, что возможно. В стороне от поселка появился небольшой курганчик из земли, и это было достижение, так как в мелких кланах могли и съесть своих павших в битве сородичей, или в лучшем случае выкинуть тела в ближайшую яму. Встречали меня с воодушевлением, еще одна победа в копилку достижений клана. Беспрекословно подчиняться могучему вождю, который не знает поражений, разве это не счастье? Говорили клановые. Никто не сомневался, что за налет мы отомстим. Навстречу вышел хрискач. Он как будто бы еще больше постарел, морщин больше и глубже, осыпающаяся старческая кожа, темные пигментные пятна. По его лицу прошла будто бы темная волна. Переживает, что проворонил нападение. А еще хрискачу очень не понравился профессор. А особенно то, что пришлось делиться некоторыми препаратами, которые Мартин Тасси начал себе отбирать. Я возьму пока это и вот это, а потом вон то и то. Есть любопытные мысли, как это использовать. А вот этого бойца можно исследовать, какие нестандартно развитые лобные доли. Где-то мелькнула фигура викника, как всегда, чем-то распоряжавшегося. Выжил в нападении, вот кого мне в последнее время было не жалко, и этот проныра, видимо, это чувствовал. Я рад был вернуться в то место, которое стало мне домом. Здесь я ощущал себя хозяином. Мне нравилось заботиться о занятых делами крысах, порывисто бегающих под моим взглядом. Нравилось видеть, как меняется первобытная пустошь, посреди которой появляется наше уже довольно крупное поселение. И пусть тут еще все было недостаточно сделано в плане безопасности, но ведь я начал обживать это место всего год назад, и за это время не было мне покоя. Я пролил и крови, и пота немало. Это мое логово стало для меня якорем, особенно в сравнении с тем, что я пережил с момента, как очухался в том подземном городе. Но были те, кто сподвиг меня на это все. Конечно же, я заметил их, а потому не отреагировал, когда с легким рычанием мне на ногу, а потом оттуда по спине на плечи, цепляясь за пояс, ремешки поползли те, кого я ждал. Вердренок, ты, куда полез? Харип, как ты вырос, тигр, осторож, порезался. Пищали еще несколько моих находок прошлого года, подбегая со всех сторон. Тише вы, тише, ничего не слышно. Так, стоять. Снимал я за шкирку с себя одного, чтобы на его место тут же забрался другой. Хотите подарки? Эй, ты, подай вон тот баул. Я распаковывал отобранные для малышни трофеи, хотя уже вымахали, по пояс. Растут не по дням, а по часам. Доставая коллекцию странных черепов, когда-то принадлежавшие мутантам из лаборатории в катакомбах, россыпи ярких металлических и каменных пуговиц, стекла и прочие безделушки. Крысята пищали от восторга и убегали хвастаться всем своим знакомым. Что-то вы уже большие. Надо бы начинать к какому-нибудь делу приставлять. Лука, Обскур тоже играли здесь. Их одежда, сделанная из мешка муки, насквозь пропиталась жиром и кровью, значит, с охотниками возились. Все они были достаточно чумазыми, чтобы понять, что немалую часть времени проводят на улице. Когда я возился с ними, воспоминания о прошлом, о погибшем друге Эрва, о проблемах вокруг покидали. Тут я знал, что у меня одна забота – построить свою жизнь здесь, жизнь вместе с крысолюдами, людьми, другими расами. Играя с малышами, иногда посещаемая тоска о том, что я мутант, а мог бы быть нормальным, обычным жителем этого мира даже не приближалась ко мне, спустился в свою нору. Здесь уже кто-то, пока я был наверху, разжег очаг. Было тепло, от очага струился уютный золотистый свет. Стену украшали доски, с неумело нацарапанными на них чем-то острым рисунками, крысята пострались. Один угол устилали кипы мягких шкур, а на полу лежало дефицитное сено и витал запах лаванды и разнотравья. В другом углу, на затвердевшей коже и шар, Вейл и Обскур играли мелкими гоблинскими зубами, выкладывая на полу из них на коже замысловатые узоры. Нам принесли сырую печень, жареного мяса, бульона, вяленых кореньев. Но малые отказались есть, окружили меня и начали требовать рассказать о том, где я пропадал. Рассадил их вокруг, смотря на довольных мальчишек, которые вгрызались острыми зубами в сочную мякоть сырой печени, и порой шевелили своими ушками, слушая о том, как я покорял человеческий город, а люди даже не догадались об этом. Глава 9.3. Вейл пожаловался, что его обзывают валом и иногда тигр с Харибом его шуточно хотят запрячь в повозку. Пришлось успокаивать. Ты подумай, вол, что в нем плохого. Смотри, вон бык стоит, смотри какой здоровый, какие мышцы, а какие рога. Он спокойный, потому что ему нет дела до той мелочи, что суетятся вокруг него. А если он разъярится, то потопчет, раскидает все вокруг. Так что они тебе просто завидуют, что ты похож на такого мощного зверя. К тому же в бою представь, как удобно, тебя всегда будет удобно позвать, и не надо язык себе ломать. Вол, ваул, ваул, будто покатал на языке это слово Вейл. Хорошо, я не буду обижаться. Сильный вол не обижается на мелочь вокруг. Остальные задумались, обдумывая такое изменение имени в краткую сторону. Что за имя такое, Обскур? Я не хочу. Оп, даже так не звучит. Пожаловался мелкий, по сравнению со своими братьями крысенок. Хочешь сократить? Так зачем убираешь окончание? Может, там все самое интересное? Обскур, скур, скурр, скурр. Зарычал вслед за мной тоже не самый большой из братьев, поднимая губы и обнажая свои еще небольшие клыки. А я, и шар, шаром мне что ли быть, обиженно заявил третий. Все вокруг покатились со смеху. Слушайте, мелкие, вы же говорите, что вам тут скучно. Да, да, повскакивали они на лапки. А хотите пойти со мной в новый поход? Да, восторженно заорала мелочь. И вас возьму с собой, но не всех. Мелкие заозирались по сторонам с видом, кого убить надо. Мы будем играть. Ну как играть, я покажу вам. Пойдемте за мной, через минуту, во дворе. Так, посмотрите, видите, вот земляной вал от этой кучи навоза начинается. Задача такая, кто по команде от меня, по этой куче, по гребню вала, поднимется вон на ту вышку, а потом спустится, и по другой стороне вернется. Да, можно прыгнуть вон на ту крышу и вновь до меня. Так вот, первых трех, кто пробежит все это расстояние, я беру с собой. Что, нечестно? А я что-то про честность говорил? Мы идем в поход на племя псиноголовых, быстрых и безжалостных убийц, которые уже наверняка начали разорять наши северные земли. Было бы что разорять, кроме форта на севере. Вы что-нибудь слышали о том, что я беру всех способных сражаться? Нет, поэтому беру самых лучших. Остальные мелкие вашего возраста еще в вольерах сидят. Так что давайте, жопы подобрали и готовьтесь. Готовы? Мелкие пихались, стоя у условной черты, занимая всеми правдами и неправдами первый ряд недалеко от горы сухого навоза. Вперед, пошли. Крысята, отожравшиеся за спокойную для них весну и лето, компенсировали тяжелую зиму, побежали вперед. Быстро-быстро цепляя лапками подсохшие лепешки, они забирались выше и выше, когда высушенный солнцем навоз выпадал, вырвавшийся вперед падал на своих собратьев. Другие хватали товарищей за голые хвосты, хватались за их конечности, чтобы забраться по спинам. Видя, как я наблюдаю за возней, одиночки и группы крыс останавливались. Они провожали взглядом бегающих мелких, и красные глазки их разгорались. шепотом, а потом все громче они подбадривали кого-то из соревнующихся. Здешняя жизнь так скупа на развлечения. Шум нарастал, особенно когда на стену из пыльной кучи все же стали выбираться запыхавшиеся и чумазые крысята. Но если они думали, что по сухой земле будет легче бежать, то ошиблись. Во многих местах она оказалась не утрамбована, и лапы проваливались до середины щиколотки. Земля осыпалась вниз, и кто-то, не видно точно кто, уже полетел вниз, вновь во внутренний двор, и ему пришлось снова взбираться на вал. Еще одним сложным испытанием стала одна вышка. Тут уже те, кто вырвался вперед за счет силы, уступили более ловким. А еще дозорная вышка, собранная из всякого хлама, в какой-то момент чуть не завалилась, грозя переломать кости и крысятам, и толпе, которая собралась последить за происходящим. Но вот уже первая тройка вырвалась вперед и хвост в хвост прыгали, катились вниз со склона к моим ногам. На черных от грязи мордах был слой грязи, они с шумом втягивали воздух, но при этом озирались вокруг с невероятно гордым видом. А сзади плюхались остальные, завистливо пища. Не успели собраться, еще напасть. На горизонте показалась какая-то точка. Дозорный на валу махнул лапой и спокойно крикнул. Что-то летит. Его мало кто услышал. Все внимание было на импровизированные соревнования. Не прошло и минуты, как добавил. К нам летит. Кто-то начал забираться к нему, но в принципе уже и так можно было рассмотреть увеличивающегося в размерах по мере приближения животное. Дракон. Под звуки паники все начали разбегаться. «Прячьтесь, прячьтесь!» Бригадиры защелкали кнутами, начали орать, калашматя дубинами пробегающих мимо крыс. «Прячьте вещи, быков в норы, мясо уносите!» Я тоже подключился. «Мелкие, в нору, стрелки, ко мне!» Подопечные Беспалова и Столпы подбежали ко мне. «Где ваши оружия?» «Бегом за ними!» «Заряжайте и стреляйте по готовности!» Всего 5 стволов против падающего этого. Спикировавшая с ревом вниз темно-зеленая туша в последний момент у земли распахнула свои немалые крылья, от воздушного удара и сотрясения от приземлившейся туши, которой попадали все те, кто находился в радиусе от 5 до 10 метров. Массивная голова с несколькими рогами была в несколько раз больше, чем у нашего самого большого быка, а торчащие клыки больше походили на кинжалы. Тугие мышцы перекатывались под костяной чешуей, закрывающий все тело от макушки и до хвоста. Длинным хвостом оно совершило круговое движение, сбивая первых поднимающихся, а завершило движение ударом об землю, из конца хвоста, заканчивающегося шипом, брызнули черные капли. Эти капли с шипением падали на землю, на тела бойцов, оставляя на коже, если не защищена, тяжелые ожоги. 2 громадных крыла зверь откинул назад, вперед вытянул голову на длинной толстой змеиной шее. Оно взирало вокруг антрацитово черными глазами с ненавистью, будто бы мы ему успели нанести какое-то оскорбление. «После такого появления, только дай волю, я нанесу тебе оскорбление». Животное широко распахнуло пасть и проглотило одного из крыс. «Все, кто меня слышит», — закричал я, — «хватайте копья, кидайте камни, прачники». Показывая пример, я схватил длинное копье с узким наконечником и, коротко разбежавшись, с расстояния 10 метров вогнал острие между пережевывающими крысолюда зубами, прямо в розовато-зеленую десну. От боли оно содрогнулось и взревело от боли, но тело крысы не выплюнуло. Крысы воодушевились и из нор, из-за укрытий начали выползать испуганные хвостатые. Кто-то начал собирать камни, другие их кидать издалека в сторону возвышающейся над всеми могучей гадиной. Другие бросились в норы за другим оружием. Стволы в лапах клановых крыс-стрелков тряслись, и они были не способны попасть в упор по минотавру, даже если бы он просто стоял перед ними. Самыми бесстрашными показали себя штурм-крысы, схватившие свои алебарды, тесаки и кинувшиеся на тварь, желая ее зарубить и крича всевозможные гадости. «Режь-режь, мясо, наше мясо, зеленая тухлятина, зубы выдеру-выдеру и засуну». В комментариях можете написать, что можно сказать об этом. Пока все это происходило, с придушенным воплем, крылатое создание изогнуло шею, прижало голову к земле, и, наступив лапой, выдернуло копье из челюсти. И тут виверна почувствовала первые удары камнями, копьями от лезущих к ней крыс. А крысы, видя, что они не одни, а к летающей твари лезет все больше их товарищей, воодушевлялись. Ведь в случае чего, удар наверняка придется по соседям, а не по ним. С распахнутой пастью, махая крыльями и хвостом, она сбивала с ног защитников логова. Удар откинул меня в сторону так, что кубарем покатился по земле, сметая мелкие камешки и чуть не ткнулся в нужник. Перед глазами воцарилась тьма, пока не поправил шлем, повернув его на место. Однако целью твари было не уничтожение нас. Получив отпор, она в несколько здоровенных шагов и вытянув шею, вцепилась зубами в одного из быков, что пытался спрятаться от ужасов у стены. Бык выл, сучил копытами, но тварь оказалась сильнее. Она подтянула его к себе, шипя от особо удачно брошенных булыжников и вцепилась уже в бок лапой. «Не трогай быков, скотина. Помнится, я одной змейке глаз выдрал. Вкусный. И тебе, лишайная паскуда, вырву». Я вместе со всеми бросился к ней, еле увернувшись от небольшого туманного облака, вырвавшегося из его ее пасти. Вонючее облако прошло рядом, но от запаха даже мое закаленное обоняние дало сбой. «Вонючка». Ученики Хрискача пытались что-то колдовать, но самого его не было видно. Вол ревел, мотал головой и совсем не хотел становиться едой, но силы были неравны. Я увернулся от мощного удара толстого хвоста и, оттолкнувшись от земли, прыгнул вперед. Со всей силы я ударил по лапе, сжимающей быка, чьим-то ржавым тесаком. Лезвие ударило по когтю, скользнуло по нему и срезало кусок когтя и пласт мелких костяных пластинок. А потом вновь воздушный удар и два визжащих орущих существа взмыли в воздух. Бык на ходу освобождал желудок всеми возможными способами, а остающиеся внизу крысы продолжали кидать им вслед камни и победно орали. Я потер ноющую грудь и сплюнул кровавую слюну. Проклятая, страшная, страшная. Мы победили и изгнали дракона. Редкий летун в этих местах. Слепые, что ли? Где у него лапы? Тупицы. Это виверна. Ну вон задние же. У драконов и передние есть, бараны безмозглые. Летела она, это виверна, куда-то в горы, на север. Чей тесак? Почему столько грязи? Вычистить. Никакого боя не получилось. Просто летающая тварь вылетела поохотиться на нас. Мне уже не раз говорили, что всякие твари тут летают, да и сам в стороне видел. Но чтобы вот так нагло напасть, еще одна проблема в общую кучу. Обычным решением спасения от летающих тварей тут было одно – заныкаться по норам. Летуны в норы не лезли, а сражаться с ними никто не мог, кроме разве что могучих колдунов. Но тем обычно это вообще ни к чему было, риск для жизни огромный, и в сотни раз дешевле просто отдать на растерзание вонючкам рабов или еще кого не жалко. Но мне это, конечно же, не нравилось, что в любой момент на мое главное убежище может кто-то безнаказанно прийти и устроить тут разгром. И если тех, кто передвигается на своих двоих, мы могли догнать, вычислить, то от таких тварей требовалось что-то придумывать. Остановил одного, судя по виду, из разведчиков и велел найти Одноглазого. «Помнишь ли ты, сколько в глад тершители башен на крепостной стене?» Тот опешил от такого вопроса. «Нет, нет, ну и ладно. Важно то, что на некоторых из них стоят такие штуки, как стрелометы. Понял, а-а-а, стрелометы». Но вид все же был непонимающий. Я мимику их морд уже неплохо знал. «Тебе надо пойти в город, проникнуть туда. Заодно проинспектируешь тоннель. Прое. Что-что, то есть проверишь, а потом мне расскажешь. Найдешь живоглота, у него есть связи с нашими людьми в городе. Вам надо будет утащить одну такую штуку, стреломет, с башни. Ну и потом, конечно же, надо будет притащить сюда. Но поход же, псы, эта задача тоже очень важная, и кому попало, я ее поручить не могу. Собирайся и немедленно выходи. Еще, не забудь взять с собой 5-10 клановых, чтобы не случилось ничего в дороге. И еще, не забудьте стрелы. Если ты вернешься, а нас не будет, все сдашь Горбатому, пусть пробует сделать что-то подобное, и как можно больше. Страшно хотелось есть. Кстати, ведь после того, как я в катакомбах сожрал то сердце, возможно, демона или хаосита, мне очень долго есть не хотелось, да к тому же и легкого приближения черного голода не чувствовал. Интересно, надо будет Хрискачу или Тассу рассказать, может, расскажут что-то интересное по этому поводу или, быть может, исследование какое проведут. Появился и Хрискач, как вовремя, с легким раздражением подумал я. Появился бы раньше, так не было бы сейчас вокруг десятка три израненных, покалеченных и убитых крыс. Хрискач, как только Одноглазый вернется с задания и притащит одну штуку, займись ею. И как ты насчет того, чтобы пойти с нами на псов? Давно уже что-то не покидал норы. Увы мне, владыка, стар я, кхе. И я хотел бы, владыка, или, как сейчас все говорят, хершер, попросить у тебя возможность испытать все то, что привозит из города от нового покоренного клана. Само собой, только мне будут нужны те, на ком я буду испытывать?» Сверкнули раскаленными угольками его глазки. Я подумал мгновение. «Разрешаю тебе брать пленных, которых будет возможность захватить за время моего отсутствия. Рабы ведь, рабов не трогай», — перебил его я. «Они еще нам пригодятся. Многие из них были бойцами в прошлом и, как мне говорит Скронг, многие серьезно бьются за шанс выйти из рабов и попасть в состав клана. А мне, нам нужны такие. Как скажешь, владыка. Я думаю, что как ты вернешься, будет тебе сюрприз». С поклоном Хрискач развернулся и похромал по своим делам. Я вспомнил об еще одном деле, которое сбила летающая родственница лягушки. Пока закидывали в мешки запасы мяса, кореньев, злаков и всего прочего, что можно было сожрать и добыли разными способами, главное, чтобы не портились слишком уж быстро. Отдельно отправился мешок с галилем, просеной мукой с медом, блюдо, сохраняющегося съедобным в течение 10, а то и 20 лет. Впрочем, как и любой мед, эта сладкая еда оказалась неплохим стимулом для крыс. Ее я планировал выдавать в качестве награды самым отважным и послушным бойцам в походе. Так вот, пока собирались, из старых доспехов и всякого металлического, и местами костяного хлама нарубили небольших пластинок. Внахлёст, грубо нашили на кожу и получились небольшие доспехи, как раз для мелких. Тут же нашлись умельцы из бывших диких, которые из черепов волков сделали в несколько рук маски. Вручил победителям их награду. А это еще одна награда троим победителям. Ножи есть, а копья подрост выберите в хранилище. Собрались мы быстро. Еще бы, ведь только совсем недавно вернулись. Да и не сидел в недоделанной крепости никто сиднем. Уходили усиленные патрули, которые должны были не допустить повторения нападения. Хотя если скрам и таркасу врагов, и ушли сами, да даже если не сами, то враги теперь знают все, что знали наши гоблины на момент нападения. Удавлю паскуд, свободные племена, тьфу. Пора уже заводить какие-нибудь свитки, кому мне надо отомстить, да припомнить им все. Ладно, эти гады никуда не денутся, впереди разборки с залетными чужаками. Если Одноглазый сказал, что псин голов 200, а значит нужно добиться численного превосходства, желательно вдвое. Посчитал так, эдак и держа в уме, что все-таки на логово смогут опять напасть, а также и то, что оторванные клановые и рабы от добычи еды, это угроза голода, только чуть более отдаленная. Взял с собой 380 крыс, несколько десятков рабов на случай всевозможных работ. Хотя и клановых спокойно можно было бы отправить, но рабам нужно было как-то зарабатывать повышение статуса. Опасно, да, однако второй вариант, так и помереть в рабах. В этот же вечер, к ночи, проверили по команде оружие и когда земля укрылась тремя черными, как душа предателя, покровами, двинулись в путь. Никто из посторонних не должен был видеть, в какую сторону отправляется отряд. И пусть у нас о цели похода знали все, то вот от возможных наблюдателей свободных племен мы надеялись скрыть свой уход. Мы, не придерживаясь никаких троп, а шли напрямик, через каменистые холмы, выйдя по заброшенному торговому тракту, который, я надеялся, оживет, к склонам предгорий. По пути в драке покалечился один боец, пришлось останавливаться, чтобы начальник провинившегося особо показательно наказал его. Для этих целей была небольшая, но сучковатая палка или, как второй вариант, плеть. Палкой провинившегося обычно забивали ударов за 10, а плетью – в пределах 30. Довольно молодая тварь, обедающая похищенным быком. Глава 9.4. Ну а что делать? Это в условно-мирное время мы могли терпеть их разборки между собой, так как это была обычная практика по выбраковыванию нежизнеспособных. Но в походе нужен был каждый, я рассчитывал на определенное количество бойцов и каждого, кто их убивал, я считал своим врагом, что каждый раз пытался донести до каждого. Путь, который я уже не раз проходил, сначала шли по холмистой равнине с редкими проплешинами плодородной земли, незаметно превратившейся в невысокие горы. Постепенно камни под ногами все более росли в размерах, превратившись по итогу сперва в отдельно стоящие скалы, а затем и в настоящие горы. И чем дальше мы уходили на север, тем выше они становились. Постепенно кое-где появлялся лес. Было видно, что где-то там, впереди, на самых высоких вершинах лес вообще исчезает. Они останавливались на невидимой черте, уступая место высокогорным лугам, зеленым проплешинам на телах каменных титанов. Осень радовала непостоянной погодой и то пригревала так, что под одеждой все упаривались, кроме нищих рядовых бойцов, одетых во всякую рвань, а потом тут же с гор порывы холодного ветра забирались под расстегнутые полы, промораживали, и даже бросали в лицо мелкие горсти снега, которые тут же таяли на еще не успевшей замерзнуть земле. Фото из архива автора, Прим. Под сотнями пар лап хрустела сухая трава, камешки, раздавался шорох ударов мозолистых подошв о сухую землю, хотя все старались идти потише. Бряканье, звяканье амуниции и оружия, шипение и резко звучащий писк разговоров. Все это сливалось в гул, который выдавал наше передвижение. На привалы становились в разное время. Ярким днем было идти не слишком удобно, многим бойцам была привычнее темнота подземелья и нас было издалека видно. Не хватало еще привлечь к себе внимание виверны или еще какой-нибудь твари. А ночью шли не быстро, опасались наткнуться на бродящих в этих местах неупокоенные души. Как только станет спокойнее, пошлю в эти места Хрискача или всех его учеников, выдам им все камни и серебро и пусть очищают от бестелесных, дал себе зарок на будущее. Крысята воспринимали тяжелый переход как веселое приключение. Клановые шипели под нос, но присматривали, пока те плюхались в попадавшиеся после дождя лужи, удивлялись причудливо застывшим камням и деревьям, скользили по камням и пыхтя, несли свое небольшое снаряжение. Энергия из них так и била. Еще бы, настоящий поход, а они уже совсем взрослые, раз их вождь и, как они думали, родитель, берет их с собой. Они бежали, шли среди неплотных рядов воинов, добегая до меня, обычно находящегося у колышущегося значка клана. Они уже не обуза, не воспитанники вождя клана, как и оставшиеся в логове братья, а самостоятельные взрослые воины, и все бойцы, что идут бегут рядом, становятся их товарищами. Сердца их замирали от счастья и тревоги. Немного о значке, череп здоровенной крысы, нашли в катакомбах под городом, при жизни была здоровенная тварь. В верхнюю челюсть умелец воткнул два кривых кинжала, смотрящихся как два фантастических клыка. К затылку черепа приклеили рыбьим клеем несколько конских хвостов, теперь развивающихся на ветру. Череп насадили на древко пики и поручили нести одному из штурм-крыс, отвечающему за сохранность значка своей шкурой. Такого точно ни у кого не было. Жаль, конечно, что он не был зачарован, как знамя тех же белых быков, которое придавало присягнувших на нем бойцам бесстрашие и упорство. Но ведь какая главная задача знамен и значков? Чтобы в бою все с разных позиций видели, где командование и где собираться. Я шел, принимал доклады вырывающихся вперед разведчиков, которые минимум на полдня пути убегали вперед. Ходил, гася одним своим присутствием споры. На марше было тяжелее всего, мое присутствие требовалось одновременно везде, как в голове небольшого войска, так и в его хвосте. Ведь надо было решить кучу мелких вопросов, которые командиры мелких отрядов пытались переложить на меня. Как то, несколько клановых побежали за небольшой ящерицей, что пряталась меж камней. Несколько раздолбаев кинулись на нее, пытаясь поймать на ужин и убежали довольно далеко. Получается, что без приказа нарушив порядок движения. Что делать? Прибежал их командир, весь в шрамах, но еще молодой крыс по имени Ломаный. Пороть. Другие не придумали ничего лучше, чем переложить свою ношу, в виде запаса продовольствия на отряд, сформированный из бывших рабов. Пусть они сейчас и не рабы, но они ими были, а значит по иерархии должны подчиняться всем тем, кто в рабах не был, а освобожденные с такой логикой в корне не были согласны. Им и своей ноши было достаточно, чтобы на пределе сил нести запас еды, воды и оружия. И требовалось уладить ситуацию, чтобы настороженно следящие друг за другом крысы, держащие лапы на оружии, не пустили его в ход против своих противников. Пороть. И мускулистые штурм-крысы со смешками раскладывали жилистых, и уже не таких самоуверенных крыс на серых камнях, полосуя их спины без всякой жалости. Поняли за что, когда один ответил, что не понял и его вновь разложили, сдирая лохмотья, чтобы ударами лучше достучаться до его мозгов, остальные тут же, поскуливая, признавали себя неправыми и просили пощадить. Я решал десятки мелких вопросов, что позволяло отвлечься от мыслей о псах, что это за твари и чего от них ожидать, как воюют, способны ли договариваться, разумны ли они вообще. В голове проворачивались десятки сценариев встречи с перекочевывающим племенем. От всех вокруг я слышал, что такие миграции, это вполне нормально. Помимо естественных миграций, многие кочевали с севера на юг и обратно из-за холодов, когда объявлялся новый враг, с которым невозможно было справиться, было немного выходов. Покориться, убежать или умереть. Племя уходило в поисках пригодных для жизни земель, тесня соседние народы и расы или погибая, отсеивая в этих постоянных войнах слабых и нежизнеспособных. А потом у народа, с которого все началось, уходило из жизни правителей, зачастую его собранное из разных кусков государства разваливалось в череде кровавейших схваток между претендентами на место главы, и все возвращалось на круги своя. Эти мысли меня наталкивали на следующее: а что будет со всем моим делом, которое я тут затеял в последние годы? Как удержать под своей властью разрозненные дикие племена Глермзойской пустоши? Сейчас у меня это выходило, потому как я был самым сильным, пожалуй, самым живучим из всех, а еще я пока не проигрывал. Я быстро взлетел, и та добыча, которую брал себе и часть которой доставалась клановым, заставляли их быть покорными. При этом многие, как видел, шептались за моей спиной о том, что не поклоняюсь рогатой и другим запрещаю, не несу скверну, не говорю всем о величии расы, а вместо этого приближаю людей, и чувствовал, что стоит только допустить оплошность, и меня могут смести, что стоит один, даже очень хороший боец против сотен других, поддержанных шаманами и колдунами, ничего. Поэтому надо ставить всюду своих надежных сторонников, готовых за власть и добычу отринуть свою старую веру. Надо поговорить с крысолоком Тасси, со шлицем, с другими и расспросить о том, как и почему люди держатся в единых больших государствах на протяжении долгих лет, как они вообще связывают все части своих государств. Я думал, а в порывах ветра, внезапно налетающих среди вырастающих скал, мне слышался хохот демонов. Останавливались на ночевку заранее, до темноты, стараясь найти удобное место, где-нибудь не слишком далеко от воды. Таких мест было немного, и всем они были заранее известны. Разведчики прибегали, обнюхивали все в округе на предмет свежих следов, а потом докладывали, есть ли поблизости опасность. Если опасности не было, то выставлялись посты, среди камней из собранного по пути растительного мусора раскладывались заготовки под быстро сгорающие костры, чтобы отпугивать зверье и греться. Тут же доставались из сумм сухой перекус, жадно пожираемый уставшими клановыми, и они собирались в толпы, греясь боками, сидели, прислонившись друг к другу, пока не засыпали сплошной массой. Когда я ходил по лагерю, проверяя посты, они казались мне еще одними скалами, но потом приходили будить смену, и монолит скал распадался на десятки злых крыс. Приходящие на отдых сдавали серебряные амулеты и монеты, которыми следовало отпугивать некоторых духов, и лезли в самую середку, в самое тепло среди жарких тел. Находились и те, кому нагрузки оказалось недостаточно, и они играли в какие-то игры вроде костей, а кто-то ради забавы вызывал местных мышей, полевок, пищух командовал ими, а они под их команды делали всякие финты. Такое могли устроить многие из крыс, но не все. Я вот тоже не умел и не понимал мелких мохнатых собратьев моих клановых воинов. В центре лагеря, у воткнутого в землю кланового значка, устраивался и сам. Я клал сумы, с продуктами и оружием, что тащили рабы под голову, кидал на землю походное одеяло из овечьей шерсти, а трое крысят, пошатывающиеся от усталости, уже поджидали рядышком, чтобы пристроиться рядом, дрожа от холода наступающей зимы. Рядом были штурм-крысы, моя гвардия. Порой в таких походах отдельно устраивались командиры мелких отрядов, что я поощрял. Чем дальше будут отделены от своих бойцов и ближе ко мне, тем лучше. Отдельно устраивался струхшип, который так и не решался остаться в логове с хрискачом, опасаясь того, что с ним случится несчастный случай. Мне это тоже было на руку. Помимо того, что я получил верного молодого колдуна, так еще это показало молодым ученикам Хрискача, что от его гнева тоже можно спастись. Пусть Горбытый передает им знания, сколько успеет, пока не помер от старости, а дело для образованных инженеров-колдунов у меня найдется.